Алло, здравствуйте. Слушай. Вас беспокоит из Следственного комитета. Майор Алло. Сельцов, вы нет? Майор да, Сельцов, да. Ты? Я не майор Сельцов. А кто? С кем я разговариваю? Травщиков. С кем? Травщиков. Громче. Травщиков. Хорошо. На вас жалоба поступила? В общем. На меня? Да-да. То, что своих подчиненных издеваетесь над ними, избиваете их. Возможно, как-то встретиться с вами, обсудить все. Не хочется заводить что-то на вас. Как-то полюбезно все решить. Когда это надо будет сделать? Я завтра в наряд выступаю 30 числа. Ну, так, вероятно. Ну, когда, не знаю, завтра, скорее всего, надо уже встретиться, потому что уже это набирает обороты, дело. Возможно, ваши комментарии услышать вообще, почему, зачем вы избиваете, издеваетесь? Я никого не избиваю. Ну, как же? Ну, как же? Жалобы поступают? Ну, конечно, они поступают. Если начинаешь с них требовать, они будут поступать. Ну, смотря как их требовать. Я можно понял вас. Я с командиром с вами переговорю. Это мне куда подъехать? Пожаловался, кстати, сказать, кто пожаловался. Может, его наказать, я не знаю. Фамилию скажите. Мирошкин. Мирошкин? Да-да, Мирошкин. Это даже другое подразделение. Это даже не мой, он слышит. Пожаловался он на тебя. Это не то, что в наряде, наверное, заставил порядок наводить, а не взять. Ну, не знаю, возможно, жалоба от него, то есть вы или как-то с ним разберитесь, в общем, или придется со всеми. Он не мой подчиненный, косвенно. Чем? Когда он был в наряде, я когда был без него по части, он, может, стоял в наряде невальным или еще кем-то. Ага. То есть вот так, это не мой даже прямой подчиненный. Я понимаю, но жалоба от него, так что надо или как-то с ним разобраться, или с вами со всеми придется разбираться уже серьезно. Я понял, точно, наверное. Мне, пожалуйста, продиктуйте адрес, куда подъехать, я сейчас вопрос подниму. Ну, давайте вы поднимите как бы вопрос, а мы вам письмом пришлем, то есть куда надо подъехать и так далее. Угу. Ну, этот номер постоянно включен, то есть на него, в частности, вопрос согласовать. Хорошо, если что, я позвоню. Я понял, успешно. Все понял я. Это ваш номер, да, личный? Нет, мой личный номер запиши. Ага, все, я понял. Это рабочий, да? Да, рабочий. Все, запиши мой личный, на этот звонить не нужно. Личный? Можешь сейчас? Да, давай. Личный, конечно, смогу. Да. Сейчас, секунду. Так, давайте, личный ваш. 8. 901. 901. 904. 904. 3611. 3611. Так, и полное ваше звание и фамилию, чтобы я это знал. Майор. Александр Васильевич Сельцов. Александр Васильевич. Еще раз фамилию, пожалуйста, будьте добры. Сельцов. Сельцов, да? Да. Угу. Я понял вас. Все, я сейчас вопрос подниму с командиром подразделения. Да, давай. Все, я понял. Угу. Ну, все, жду. Правщиков. Алло, алло, да, вот звонил тебе буквально минут 5 назад. Я понял. Узнал, да? Сейчас мне позвонил начальник следственного комитета, в общем. Сказал то, что нужно мне как-то разобраться быстро с этим делом, потому что, вот возможно... Вот сейчас я командир подразделения подтянул, и сейчас будем... Смотри, дело-то в чем? Дело все в том, то, что сказали, что нужно прямо вот сейчас ну, разобраться, то есть мне надо дело заводить. Но мне не хочется как бы подставлять своего, как бы понимаешь, что же. Ты как я, то есть все люди в форме. Ну, ты непростой гражданский, да? То есть надо как-то замять это все, ну ты понял, да? В общем... Сейчас будем решать уже. Я подключил командиров подразделения, сейчас уже... Понимаешь, может подключиться СМИ, но это никому не нужно, ни мне, ни вам, да? То есть. Угу. Вообще можешь, ну, как-то рассказать вообще, что там случилось, что произошло вообще, что у вас вообще? Я даже не заморачиваюсь, блядь. Я, может, пару подзатыльников щелкнул, когда он был на ряде и тупил, блядь. Они же дневальными стоят в основном, и, блядь, чтобы заставить солдата убраться, блядь, это целую, блядь, на войсковую операцию провести. Особенно, когда ночью, блядь, приходишь с обхода и видишь, когда это чудовище, блядь, в полусонном состоянии висит на тумбочке, блядь, полущемный, блядь, естественно, ты, блядь. По-отцовски щелкнешь ему подзатыльник, блядь. И, в принципе, на этом все заканчивается. Ну, понятно. Ну, вообще, расскажи ситуацию. Что там у вас сейчас происходит? Потому что жалоба, как бы, ну, это серьезно. Рукоприкладство, да, вообще жестоко есть рукоприкладство? Нет? Вон тут командир подразделения уже. Нет рукоприкладства. Что, я тебя обидел? Мне вот следователь сейчас говорит, что поступила жалоба от тебя на меня. Письменная жалоба, товарищ майор? Да, письменная. Ну, вообще, он и устно жаловался. Устно и письменная. Следовательно, и устно, и письменно он жаловался. И сейчас СМИ тут... Он не разговаривает. Мирошкин еще раз фамилия, да? Чье? Мирошкин. Вот стоит солдат рядом, может, сейчас я могу трубку дать. И командир подразделения непосредственно сейчас трубку дает. Нет, да не нужно ему трубку, не нужно ему трубку давать. Нет. А давай... Он сейчас... Сейчас... А, что он? Он мне говорит, что никому ничего не говорил. Вот ко мне. Ну, понимаешь, Мирошкин... Секунду. Мирошкин, у меня информация еще есть, то, что может просто подставить он решил тебя. Я не знаю, Мирошкин этот. Вот. Потому что информация сейчас есть, что он сливает информации, он много. Я понял. Я могу трубку дать одному командиру подразделения, непосредственно его командиру подразделения, и потом трубку ага. дать своему командиру подразделения. То есть они оба рядом. И солдаты с перечисленными глазами смотрят. Так, понятно. Ну, давай, значит, сначала его командиру подразделения. Угу. Давай, поговорю с ним. Я понял. Сейчас даю трубку. Временно исполняющий обязанности начальника передачи. Да, алло. Александр Васильевич Сельцев, майор, беспокоит вот вас. В общем, жалоба поступила. Жалоба поступила от Мирошкина. Вот. То, что так. у вас в части рукоприкладства. Вот. То, что его там жалоба избивают. Жалоба в письменном виде? Нет, в устном виде жалоба. Ну и в письменном тоже поступало. То есть он вам позвонил, что ли? Да. Позвонил и сказал то, что рукоприкладство в части, то, что его там бьют. Вот так вот. Ну, надо как-то замять это дело. Дело как-то замять. Рукоприкладство в части имеется в виду по отношению к нему или в общем он имел в виду? Ну, по отношению к нему, да. И, ну, он как? Он сказал просто, у нас рукоприкладство вот на меня там распространяется вот и так далее. Ну, в общем, а фамилии думаю, назвал какие-то конкретные, со стороны кого это идет? Фамилию он не назвал, он мне дал номер, как бы, человеку, который, как бы, ну, сказал мне рукоприкладство, вот, он занимается этим и так далее. Вот. В общем, дело в чем? Я как бы не хочу, чтобы это все просочилось в СМИ, да, ну, понимаете меня тоже. То есть надо как-то это дело замять, все. Потому что сказал то, что одна, его мать, если одна, что требуется. Ну, не знаю, как-то надо наказать, я не знаю, может, он или подставить хотел кого-то, я не. Он вообще возможно такое, с бойцом разобраться так? Если ну, он... Сейчас я с ним лично еще переговорю. Да, переговорить. Могло и так быть. Потому что, как еще информация дошла, то, что Мирошкин, он еще там и сливает информацию кому-то там, не знаю. Это вот уже от другого человека дошла информация. Ага. Ну, так что разберитесь, пожалуйста, чтобы нам замять хорошо. Это все дело. Потому что мне сказали хорошо, уже заводить хорошо. Дело, но я не хочу подставлять как бы сотрудников тоже. Все, вот. Хорошо. И если я кто там бойцу... Вам. Бойцу оставил, угу. да, номер телефона. Я, наверное, перезвоню. Вы сколько вам примерно на разбирательство нужно по времени вам? Ну, давайте сутки. Сутки, да? А раньше никак, да. просто дело сейчас уже надо заводить, как мне сказали. Я не хочу его заводить, просто надо замять это все дело. Так, так, погодите секунду. А конкретно нам вам отзвонить и... Нет, давайте... Конкретно выявить. Давайте я вам как бы отзвоню, вы сейчас разберитесь с ними, уточните у них все, вот. Угу. И, в общем, я вам перезвоню, давайте. Завтра с утра или попозже, как вам удобнее, вы как определите на время, так мы и сделаем. Давайте я Не знаю, вы сейчас сможете с ними поговорить, просто хоть что-то узнать? Да, да, да. Да. Давайте вам через полчасика позвоню тогда. Успеете поговорить? Все, хорошо, хорошо. Хорошо. Да, давайте. Алло? Товарищ майор, правщик Крепко. Да, да, да. Да, да, да. Командир подразделения, да? Угу. Алло, Александр Васильевич. Алло, да. Ну, с Мирошкиным разговаривал, он говорит, ну вообще ничего не писал, никому ничего не звонил. Позвонил матери, думал оттуда что-то может происходить. То есть с матерью переговорил, а он говорит, ну, может, матери пожаловаться. Вот я у матери спросил, то, что жаловался, может, он вам. Говорит, нет, все хорошо, никаких жалоб от него. Ну, не знаю, от него жалоба поступила. От Мирошкина? Да, от Мирошкина. А имя, отчество как? Но он не представился, он сказал просто Мирошкин, а спросил фамилию, он сказал Мирошкин. Так вы же говорите, в письменном виде жалоба поступила. В письменном виде она может от матери поступить, если не, все не замять. Нет, так поступила жалоба в письменном виде или нет? Или просто телефонный звонок? Жалоба поступила в устном виде от Мирошкина. В уст? Но мы звонили матери, она сказала, если что, я могу прийти и написать. Звонили матери, да? Матери Мирошкина звонили. Алло. Да-да, матери Мирошкина, алло, да. Ну я вот только что, ну сейчас еще раз ей перезвоню, спрошу, звонили вы или нет. И... Ну, вообще давай. Что-то непонятно. А в принципе Мирошкин это мог и любой другой военнослужащий представиться. А телефончик не можете сказать, с какого звонили? С какого? У меня не определяется телефон. У вас не определяет? Не определился телефон, да? Нет, не определился, нет. А еще поконкретнее можете сказать суть жалобы по телефонному разговору? Там избивают, сказали. Избивают? Да. Именно его, Мирошкина? Или всех? Ну, сказали вообще. Там у вас что-то происходит непонятное. Избивают всех? Да, да, да. Ну, телефон определился. А, телефон определился, да? Сейчас посмотрел. А, будьте добры, телефончик можете сказать? Это вам сегодня так, позвонили? Секундочку. Да, звонили сегодня. Угу. Сейчас, секунду, посмотрю, подождите, ладно? Просто надо. Хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас, подождите. Давай-ка сейчас позвони матери своей, спроси. С прокуратуры звонили, со следственного комитета, с прокуратуры. Здесь звонили. Телефончик запишите. Да, записываю. 8-900. И представились, да. Мирошкиным, да? Да, да, да. То, что в части всех избивают, а конкретно избивают кто? Фамилия озвучала или нет, в целом? Там офицеры, прапорщики, контрактники просто избивают, нет, он, да? Да, он мне дал номер прапорщика, как я понял. И сказал то, что вот избивают, но он не сказал то, что именно он. Ага. Все понятно. Вот так. Угу. Все хорошо, сейчас будем разбираться, перезвоним. Прапорщик. Да, да, да, алло. Набирали, звонили мне. Да-да-да, хотел уточнить, звонок сегодня был, время, сейчас разбираемся, смотрим, кто, то есть нам надо знать точную привязку. Ну я время не знаю, я номер же сказал. Примерно утром звонили. Утром, примерно, да? Утром, да. До 11, с 9 до 11, я так понял, да? Ну да. Угу. Все, спасибо. В общем, меня сейчас на месте рабочим не будет, я не знаю, ну вы разбирайтесь в крайнем случае там. Я понял. Возможно, я говорю, возможно, кто-то у вас там побаловался, неудачная шутка у кого-то вышла. Ну, не знаю, может, он Мирошку баловался, там, теперь не хочет говорить. Ну, в общем, разберитесь с телефоном, с этим, и с ним вообще, разберитесь там, я не знаю. Я понял. Мать может прикрывать. Ну, в общем, давайте, разбирайтесь, я вам завтра где-то перезвоню. Все, я понял. Спасибо. Давайте. Хорошо. Алло, алло. Майор Сельцов беспокоит. Здравствуйте. Да. В общем, ребят, ну ты помнишь, да, меня? Да. Ну чего, разобрались там совсем, нет? Никто никуда не звонил, вызвал, никаких не было, свой телефон. Как не было? Не было вызвалов. Распечатку звонков сделали, и своего телефона вообще никто не звонил до 16:40. С 16:40 звонил так. Командир подразделения, своего телефона и его родителям. Угу, понятно. Это а что... все... Я не знаю, в чем это проблема. Сделали вчера, съездили распечатку телефонных вызовов. Ага, ага. Он там так. Вообще не при делах абсолютно, это солдат, и вообще ничего там непонятно. То есть. Понятно. Ну, в общем, разбирались, да, вы хорошо. Так, да. Ну вообще, доложи обстановку, что там происходит сейчас, нормально все? Да. Угу. Ну, по факту избиения бойцов что-нибудь происходит, нет? Нет. Нет. Что значит по факту? Ну, ничего, никто, никого никто не бил. Нет, нет. Так, понятно. Хорошо, ну, смотри. Распечатку, какие вообще меры вы принимали, то, чтобы разобраться в ситуации? Распечатку, я не знаю, он мог подделать что-то, я не знаю. Как можно распечатку подделать? Ну, я не знаю, как... номер лицевого и проверить. Ну, вы через сайт, ну, может, сайт как-то тормозит, я не знаю. Ну, в общем, ладно. Уже не очень, не суть, как бы. Ну, меры вы провели, да, то есть? Да. Ну, какие меры были приняты вообще? Я не... Возможно, то, что кто-то с его телефона другой звонил, не он. Так каким образом, если даже этих звонков нет с этого номера, понимаете? До 6.40 29 числа нет звонков с этого номера именно. Вообще. Mm-hmm. Так, понятно. Ну, ты вчера, кстати, вот говорил мне то, что так по башке им чуть даешь, да? Нет. Ну, ты говорил, подзатыльничек так можешь дать. Нет, могу, но не даю. Угу. Ну, ты говорил, даешь. Как нет? Не даю. Ты уверен? Да, абсолютно. Ну, разговоры у нас пишутся, понимаешь. Ну, говорил уже, давай не отмазывайся. Ничего не будет, как бы просто... Ну, вот. Ну, даешь, да, подзатыльнички так иногда? Нет. Ты уверен, то есть, то, что не даешь подзатыльнички, да, никакие? Да. Отказываешься от вчерашних слов? Да. Так, ясно, в общем. Ну, в части сейчас все нормально? Да. Алло. С бойцами да? Что? С бойцами, кстати, что происходит? Почему у них мобильники забрали? Не понял. Говорю, что с бойцами-то там происходит? Просто мне доложили то, что у них мобильники забрали. Кто вам такое доложил? Ну, неважно кто. Доложили. Мобильники у них на руках. На руках, да? Никто у них не вынул. Ага. А Мирошкина куда-то вчера возили? Распечатку делать с телефона. Понятно. Ну, как бы распечатку сделали, да? Все решили, все разрешили. Никто там никого не бил? Нет. Ага, ага. Понятно. Ой, ну, конечно, у вас часть. Но просто есть информация еще, то, что вы бойцов напрягли за это очень сильно. Я могу дать вам 5 командиров подразделений. Я могу дать вам командира части. Хотите с ним общаться? Ну, давай. Только он далеко. Сейчас я позвоню. Номер вчерашний, этот же остался. Да номер-то этот же. А смысл мне вот с ним говорить вообще? Ты а смысл с тобой так вчера... говорить? Ну, ты вчера же был. Ты смысл, же был смысл со мной говорить? Я самое низшее звено в команде управления части. Ну, я понимаю, но ты же разговоры ведутся минимум со старшими офицерами за это. Я не являюсь ни воспитателем. Просто... У меня должность, как сказать, не такая. Это только твой номер у меня. Просто... Что мешает взять номера остальных? Номера всех есть. Я понимаю. Через, ну, ты же вчера как бы присутствовал. Откуда мой номер-то взялся, я чуть не понимаю. Я говорю, мне дали твой номер. Так каким образом? Кто мой номер мог дать? Мирошкин. Почему дали именно мой номер? Мирошкин. Вот я еще раз говорю, он не мог никуда звонить вчера со своего телефона до 16.40. Вызовов у него не было. Ну, понимаешь, просто не знаю. Есть информация... Это то, вот что... я не знаю. Ты понимаешь, вчера... Это ерунда какая-то получается. Вчера ты сказал то, что ну ты можешь там подзатыльничек дать. Вот я решил проверить еще раз, позвонить. Ты сейчас опять отказываешься от слов. Ну, как-то надо, ребят, прекращать. Вы от меня что хотите? Ну, надо, говорю, я тебя хочу научить, как бы, чтобы ты прекращал там еще подзатыльники вот эти все, чтобы не было ничего такого в части. Алло. Я слушаю. Ну что там с командиром? Что с командиром? Сейчас командир вам перезвонит на вот этот номер. Какой? С которого вы мне сейчас звоните. Ну пусть он перезвонит на тот, с которого я вам давал. Он звонил вчера. Ну, вчера. Хорошо, я сейчас свяжусь с ним. Вчера занят. Хорошо. Ну, сейчас давай. Он перезвонит. Алло. Алло. Да-да-да, алло. Добрый день. Добрый вечер. А с кем разговариваю, скажите? Майор Сельцин. Ага. Подполковник Кузенюк, а вы откуда, как говорится? Следственный комитет. Алло. Да-да-да, алло. А вы где работаете? Следственный комитет. Я уже представлялся не раз, как бы. Ага. Да. Понятно. А мне вопрос такой. Вот вы звоните сейчас прапорщику моему, почему-то не мне, а прапорщику, и с ним разбираетесь там по непонятным вопросам. Ну, дали номер прапорщика мне, поэтому ему и звонили. Угу. Просто дошла именно информация, то, что дошла информация, что он бьет бойцов, вот, и как-то, ну, с ним же надо разобраться правильно. Я просто не хочу прибегать к крайним мерам, то есть, чтобы там что-то писали и так далее. Ну, просто устно разобраться, чтобы человек больше так не поступал. Не, ну, так, в общем-то, если вы собираетесь разбираться, то нужно начинать вот с командиров, а не там непосредственно с низов. Я и с командирами разговаривал. А, дело в том, что... Нет, как бы вы не поняли меня. Смотрите, суть в чем. А, суть... Я позвонил своему прапорщику, чтобы выяснить, как бы у него, при каких обстоятельствах, что он там делал, кого он бил. Чтобы он мне все рассказал. То есть он сказал мне, да, ну, просто, можно сказать, такая учительная беседа получилась, чтобы он больше не делал ошибок таких. Нет, ну, как бы делал, не делал. А скажите, Следственный комитет по Санкт-Петербургу или области, что у вас за именно организация? ЦАУ Москвы. Алло. Да-да-да. Откуда именно? То есть у нас ЦАУ, Россия-то большая. Москвы. Да-да. Алло. Да, алло. ЦАУ Москвы. Нам сюда звонок поступил. Ага, что-то странно. Почему именно ЦАУ Москвы? Каким образом отношения? Не знаю. Ну, звонок поступил сюда, там информацию сообщили, то, что там этот человек, вот дали его номер, в общем. Позвонил, все узнал, он сказал то, что да, там иногда подзатыльничек могут дать, там, ну, иногда в живот, там, ну, чтоб потому что не спали и так далее. Угу. Вот. Ну, в общем, чего это? Надо просто выяснить у него, собственно, кто может наказать. Ну, наказать, конечно, мне кажется, не стоит серьезно, потому что поговорили, он сказал то, что так не произойдет такого больше. Вот. Угу. Ну, все-таки лучше было, я понимаю, ну, чтобы таких моментов не было, надо все-таки мне звонить и со мной разговаривать, и там, знаете, бить по низам. Это, как говорится, вносит какое-то непонятно, потому что мне говорят, что вот испорченный телефон, опять же. Откуда, чего, то есть человек, возможно... По-моему, с командиром их части, с капитаном? Нет, вы не могли разговаривать с командиром части. Ну, с капитаном. Нет, это не является командиром части. Подносили мне трубку капитана, в общем, начальником подразделения, я разговаривал с ним, вот, ну, там... В общем, мы с ним душевно поговорили, боец понял то, что нельзя так делать, не нужно, потому что, ну, не хочет. Какой боец? Понимаете. Это не боец. Ну, сотрудник, я не знаю ваш. Ну, в общем, вы поняли, о ком я говорю. Нет, ну, понятно, просто вы как-то такими этими терминами говорите, боец и прапорщик, это разные, в общем-то, эти понятия. Хорошо. Ну, в общем... Просто вы извините, но я усомнился, вот как мне докладывают где-то какой-то непонятный человек, откуда, чего, я, в общем-то, усомнился в легитимности этого, как говорится, вас, как представителя власти, тем, что это может быть розыгрыш какой-то, или это как-то вообще непонятно, человек где-то слышал что-то, какой-то момент, а где, чего, что, как, то есть вообще какая-то вот испорченный какой-то телефон идет. Ну, я говорил с капитаном, он сказал, то, что там все выяснит, разберется. Там было еще по поводу Мирошкина, вот, ну, наверное, знаете, да? Угу. Видел-то у вас информация. Вот, по поводу Мирошкина, то, что он звонил, жаловался и так далее. Но сейчас выясняется, что он как-то не звонил, не знаю, но с его телефона звонок был. В общем, ну это уже не суть, в этом уже разобрались, то есть уже в этом ничего страшного нет. А, просто сейчас, как бы, не знаю, вас предупредить, наверное, нужно, да, то, что вот боец сам сказал то, что он так, ну, может, подзатыльничек дать, может, в живот дать. Ну, вот в таких воспитательных целях, как-то, не знаю, тоже надо разобраться с ним, вот с этим делом. Вот. Ну, так, уточнить у него, не знаю. Ну, понятно. Я все понял. Скажите, вот у вас какая должность? Майор. Да майор это не должность, это звание. Я же говорю, из комитета, из следственного отдела. Не, молодой человек, это все, как говорится, секретно, я понимаю, но у вас должна быть какая-то должность. Ну, так же, как и у любого военного человека. Старший следователь. Старший следователь. А еще раз фамилию вашу можно? Сельцин Александр Васильевич. Сельцин, да? Сельцин, С. Да-да. Все, добро, добро. Ну что, в общем, разберитесь, хорошо? Да, конечно, конечно. С этого и нужно начинать, а не так, знаете, я почему-то на вас ухожу и начинаю разбираться, кто вы такой и вообще, насколько это все серьезно, несерьезно. Хорошо, добро. Спасибо. Спасибо. До свидания. Хочешь разыграть своего знакомого? Мы поможем тебе в этом. Контакты в описании под видео.